Глава 7. Супружеские игры. Почти любая игра может стать основой супружеской и семейной жизни. Но некоторые, как, например, «Если бы не ты», расцветают пышнее, а другие, как «Фригидная женщина», держатся дольше под воздействием юридически узаконенной близости. Разумеется, супружеские игры произвольно отделяются от сексуальных игр, которые рассматриваются в особой главе. Игры, которые разворачиваются в наиболее полном виде именно в супружестве, таковы: тупик, суд, фригидная женщина и фригидный мужчина, загнанная домохозяйка, если бы не ты, видишь, как я старался, и милая. Первое. Тупик. Тезис. В тупике в более явном виде проявляется главная цель игр вообще – манипулировать людьми, и их функция – служить преградой интимной близости. Как ни парадоксально, эта игра состоит в изворотливом и неискреннем отказе от участия в игре, предложенной супругой – супругом. Первое. Миссис Уайт предлагает мужу пойти в кино. Мистер Уайт соглашается. Второе. А. Миссис Уайт допускает непреднамеренную ошибку. В ходе разговора она совершенно естественно упоминает, что дом нуждается в покраске. Это дорогая затея, а мистер Уайт недавно сказал жене, что у них туго с деньгами. Он попросил ее не приставать к нему с дополнительными затратами, по крайней мере, до начала следующего месяца. Следовательно, момент для разговора о покраске дома выбран неудачно, и мистер Уайт отвечает грубостью. Второе Б. Альтернативный вариант. Мистер Уайт ведет разговор так, что миссис Уайт трудно удержаться от искушения и не сказать о покраске дома. Как и в предыдущем варианте, мистер Уайт отвечает грубостью. Третье. Миссис Уайт обижается и говорит, что если у него дурное настроение, она не пойдет с ним в кино, и ему лучше идти одному. Он отвечает, что если она так считает, он пойдет один. Четвертое. Уайт уходит в кино или гулять с детьми, оставив миссис Уайт дома залечивать душевные раны. В этой игре могут быть два скрытых механизма. А. Миссис Уайт по прошлому опыту хорошо знает, что не стоит серьезно воспринимать раздражение мужа. На самом деле он хочет, чтобы она показала, как ценит его напряженный труд, чтобы содержать семью. В таком случае они, вполне довольные, могут отправиться в кино. Но она отказывается подыгрывать ему, и он чувствует себя глубоко обиженным. Он уходит, кипя от разочарования и негодования, а она остается дома, изображая обиду, но втайне наслаждаясь ощущением триумфа. Б. Мистер Уайт по прошлому опыту знает, что не должен серьезно воспринимать нападки жены. На самом деле она хочет, чтобы он приласкал ее. В таком случае они довольны и пойдут в кино. Но он отказывается играть, понимая, что поступает нечестно. Он знает, что она хочет, чтобы ее ласково уговаривали, но притворяется, будто не понимает этого. Он покидает дом, испытывая облегчение и радость, но притворяясь обиженным. А жена испытывает разочарование и негодование. В обоих случаях позиции победителя с точки зрения наивного наблюдателя выглядит безупречной. Он или она всего лишь поняли друг друга буквально. Это особенно очевидно в варианте «Б», в котором Уайт принимает отказ миссис Уайт за чистую монету. Они оба знают, что это обман, но поскольку она сама так сказала, она оказывается в тупике. Наиболее очевидное вознаграждение в данном случае – внешнее психологическое. Оба сексуально возбуждаются в кино, и более или менее очевидно предполагалось, что после возвращения из кинотеатра они будут заниматься любовью. В зависимости от того, кто из них хочет избежать близости, игра пойдет по варианту второму А или второму Б. Это особенно раздражающий вариант игры. Скандал. Смотри главу 9. Обиженный партнер считает, что испытывает вполне справедливое негодование и имеет законное право отказываться от близости, а загнанный в угол супруг не может возразить.